Глава 27. Секрет Лайзы. Лайза лихорадочно осматривалась по сторонам, всматриваясь в темные силуэты леса. Ее мысли кружились, словно вихрь. Она искала взглядом Линду и Джорджа, надеясь, что они сумели выбраться. Дом позади них догорал, окутанный ярким пламенем, превращаясь в руины. Огонь продолжал жадно пожирать остатки, разбрасывая угли и искры в ночное небо. Лайза сжала кулаки, отчаянно прислушиваясь к каждому шороху. «Линда!» — выкрикнула она, голос ее дрожал от беспокойства. «Джордж!» На мгновение лишь треск пламени и шорох ветра отзывались в тишине, но вдруг где-то вдалеке послышался кашель. Лайза повернулась и увидела, как из зарослей кустов появляется Линда, обессиленно согнувшись, задыхаясь от дыма. Следом за ней, пошатываясь, вышел Джордж. Его лицо было серым от копоти, но он был жив. Лайза сорвалась с места и кинулась к ним. Она обняла их обоих, ее руки дрожали, но, наконец, на ее лице появился слабый проблеск облегчения. «Вы живы?» прошептала она с облегчением, закрывая глаза на секунду. «Это просто чудо! Вы тоже слышали этот смех?» Линда посмотрела на Джинни, которая стояла в стороне, тихо обнимая саму себя, как будто стараясь защититься от собственных воспоминаний. Ее лицо было бледным, а взгляд потерянным. Линда не стала дожидаться ответа. Она шагнула к Джинни и осторожно обняла ее, крепко, но нежно, как будто стараясь донести свою поддержку без лишних слов. «Прости», — тихо произнесла Линда, ее голос дрожал. «Теперь я вижу, что она не может сделать с нами. Он готов разрушить наши жизни. Но мы вытащим Инди, даже если нашу жизнь уже не вернуть». Джинни молча стояла. Ее глаза были наполнены слезами, но она не могла заставить себя заговорить. Лайза, стоявшая рядом, скрестила руки на груди и скривила губы в знакомую усмешку. В ее голосе послышались стальные нотки. «Это было понятно еще на смерти Пасифики», — сухо заметила Лайза. Ее глаза, холодные и сосредоточенные, взглянули на Линду. «Но ты права. Сейчас не время для ссор. Инди не виновата в убийстве. И где-то должны быть доказательства этого». Они снова посмотрели на догорающий дом. Огонь охватывал его последнюю часть, а второй этаж уже рухнул с оглушительным грохотом, разбрасывая пламя в небо. Вспышка была настолько яркой, что на мгновение осветила всю поляну вокруг них. Лайза слегка вздрогнула, когда ее телефон внезапно завибрировал в кармане. С тревогой она достала его и бросила взгляд на экран. «Может, Индия не виновата в смерти Пасифики. Но ты-то точно не такая невинная, как хочешь казаться. Помнишь Патрика Кингстоуна? Узнаешь имя, правда ведь? Надеюсь, у тебя остались силы на новую игру». Лайза застыла. Как он узнал? Откуда? Об этом знала только Анжела и больше никто. Даже Нейту она никогда не рассказывала. В голове развернулась картина того рокового вечера. Лас-Вегас, 2022 год. Это была ночь, когда они с Анжелой и Нейтом поехали в Лас-Вегас отпраздновать Новый год. Пьяные, под кайфом, они чувствовали себя королями мира, и Анжела, зная, что Лайза всегда подыгрывает ее сумасшедшим идеям, предложила коварный план. Она нашла где-то кокаин, решила развлечься и заодно отомстить своему бывшему, Патрику Кингстону, который порвал с ней несколькими днями ранее, и тогда, пьяная от возбуждения, Лайза согласилась помочь. Она взяла пакетик с веществом и, ехидно улыбнувшись Анжеле, подсыпала содержимое в стакан с водкой Патрика, когда тот не смотрел. «Это будет смешно!» — воскликнула Анжела, зажигая сигарету. Ее глаза блестели от удовольствия. «Да!» — подхватила Лайза, подпрыгнув на месте. Ее голова была туманна от алкоголя и азарта. но ничто не могло подготовить их к последствиям. Патрик в ту ночь оказался в больнице с передозировкой, где через несколько часов скончался. Они договорились забыть об этом навсегда, так как дело быстро замяли. Все списали на его наркотическую зависимость. Никого не интересовала правда, но Лайза с тех пор хранила этот секрет, скрывая его от всех и, главное, от самой себя. «Лайза!» Линда посмотрела на нее с тревогой, заметив, как ее лицо побелело. «Что случилось?» Лайза неловко спрятала телефон в карман, стараясь выглядеть непринужденно. «Все нормально», — бросила она через плечо. «Просто мама написала». Линда кивнула, но в ее глазах скользнуло сомнение. Она не стала настаивать и повернулась в сторону леса. «Нам нужно убраться отсюда», — спокойно сказала она. «И чем быстрее, тем лучше». Они направились обратно по той же извилистой тропинке, которую недавно прошли, сквозь густые деревья и острые ветки, цеплявшиеся за их одежду. Ни слова не сказав, они двигались в полной тишине, даже не включив фонарики, ориентировались по памяти. Когда на горизонте замаячила знакомая улица, они инстинктивно ускорили шаг, будто опасаясь, что кто-то или что-то еще может последовать за ними. Джордж набрал номер пожарных, пока они шли, но никто из них не говорил ни слова. Их единственной целью было выбраться из этого проклятого леса. Когда они добрались до дома, свет в окнах уже горел, что было немного странно. Поднявшись аккуратно на крыльцо, они осторожно открыли дверь. Дом казался пустым, тишина угнетала, но внезапно из-за спинки дивана показалась голова. «О, ну наконец-то!» Голос Мэдисон, слегка хмельной, прозвучал весело и беззаботно. «Я вас уже заждалась! Открыла мартини, думала, что будете пить со мной!» Линда подошла ближе, нахмурившись. «Это где была ты?» — спросила она подозрительно. «Съездила за продуктами». Мэдисон махнула рукой в сторону стола. «Вечером какой-то хаос был у Хилкреста. Не проехать, не пройти». «Инди арестовали», — тихо сказала Лайза. «За что?» Мэдисон резко подняла голову. Ее глаза расширились от удивления. «За убийство Пасифики», — сухо пояснил Джордж. Мэдисон бросила взгляд на их одежду. Грязь и следы сажи покрывали их с ног до головы. «Вы по лесу кувыркались, что ли?» Усмехнулась она, поднимая бровь. «Заблудились немного», — пробормотала Лайза, стараясь скрыть неврозность. «Я пойду, мне нужно в душ». «А как же вечеринка?» Мэдисон подняла бутылку мартини, глядя на нее с игривым блеском в глазах. «Сейчас не время для веселья», — бросила Линда, сбрасывая обожженное пальто на пол. На ее лице читалась усталость и раздражение. Лайза быстро добежала до своего домика, дверь захлопнулась за ней сухим щелчком. Внутри царила прохлада. Лайза стянула с себя обугленную шубу. Ее руки задержались на ткани на секунду, прежде чем она бросила шубу на пол. Ее ботинки, покрытые копотью и грязью, отправились следом. Пол был уже усыпан ее вещами, но Лайза даже не заметила. Она вошла в просторную ванную, оформленную в изысканном почти спа-стиле, отделанную теплым насыщенным деревом. На полу, обрамляя глубокую ванну, лежали гладкие деревянные доски. Потолок ванной был чуть выше обычного, поддерживаемый деревянными балками, которые завершали уютный облик комнаты, а небольшие светильники, встроенные прямо в балки, излучали желтый свет. Включив воду, Лайза посмотрела на себя в зеркало, видя, как усталость вырисовывалась на ее лице. Пар медленно поднимался, скрывая ее отражение. Когда ванна наполнилась, Лайза, не раздумывая, окунулась в горячую воду. Она позволила теплу полностью поглотить ее, будто это могло смыть все неприятности дня. Вода ласкала кожу, обволакивала тело. Она прикрыла глаза, позволяя себе забыться на мгновение. Ее руки скользнули по воде, и она внезапно замерла, уловив слабый аромат дыма, который, казалось, прочно въелся в ее кожу. Слезы забились в уголках глаз, когда она начала вспоминать Патрика. Конечно, она жалела о случившемся. Она не собиралась его убивать. Это должна была быть просто шутка, которая случайно вылилась в смерть. Вспомнив его лицо, Лайза не сдержала эмоции, и слезы горячими струйками потекли по щекам, прокладывая светлые дорожки, попутно смывая копоть с лица. После всех банных процедур Лайза медленно поднялась по лестнице к себе в спальню. В гостиной она заметила Джинни, лежащую на диване и уставившуюся в пустоту, словно ее мысли были где-то далеко. Лайза замерла на мгновение, думая, стоит ли подойти и поговорить, но усталость взяла верх. Все, чего ей хотелось сейчас, это забраться в постель и забыть этот ужасный день. Спальня была просторной, с большим окном, из которого открывался захватывающий вид на горы. Лунный свет, мерцающий на склонах, делал пейзаж почти волшебным. Мебель в комнате была простой. Огромная кровать, покрытая мягкими подушками, старинное плетеное кресло в углу и декоративные рога оленя на стене. Все это напоминало охотничий домик ее дедушки. Лайза бросилась на кровать, и ее тело мгновенно погрузилось в мягкость постели. Она не успела даже подумать о том, как быстро заснет, но тяжесть дня взяла свое, и вскоре ее разум окунулся в темноту. Раздался тихий звук. Телефон завибрировал на прикроватном столике. Лайза вздрогнула, вскочив на локте. Теперь каждое уведомление заставляло ее нервничать, напоминая о постоянной угрозе, которую тянул за собой аноним. Раньше она получала беззаботные сообщения от друзей, от Анжелы или Нейта, и улыбалась, но все изменилось. Она отдалилась от них, от их вечеринок и встреч, и чувствовала, что они затаили на нее обиду. Даже Нейт, казалось, был в стороне, несмотря на их прошлое, не предложив ей присоединиться к поездке в Напу, к винодельне его семьи. Лайза неохотно взяла телефон. На экране высветилось сообщение. «Лайза, как думаешь, что будет, если твой маленький секрет всплывет? Светская львица, убившая человека. Это будет грандиозное падение. Помни, я слежу за тобой. Будь хорошей девочкой, иначе я расскажу всем правду». Лайза сдавила телефон. «Ненавижу тебя!» — прорычала она, швырнув гаджет в сторону кресла. За окном начинал виднеться рассвет. На часах было 7 утра. Лайза, чувствуя, какое бешеное сердце стучит в груди, подошла к окну и распахнула его настежь. Горный воздух ворвался в комнату, остужая ее горячее лицо. Она сделала глубокий вдох, но ее внимание привлекло движение внизу. Кусты зашевелились. Лайза напряглась и всмотрелась в полумрак. Вдруг из-под ветвей метнулся силуэт, темный и пугающий. Это был кто-то в черном балахоне, его лицо скрывала маска. Лайза почувствовала, как ее сердце остановилось на мгновение. Силуэт задержался лишь на мгновение, взглянув прямо на нее, прежде чем резко исчезнуть в тенях. «Ну уж нет!» — прошептала Лайза сквозь сжатые зубы. Она резко схватила шубу с вешалки и рванула к двери. «Ты не уйдешь!» Она вылетела из спальни и, почти скатившись по лестнице, оказалась на улице. Лайза быстро осмотрелась, пытаясь разглядеть, куда убежал незнакомец. Но вокруг была лишь пустота. Лишь тихий скрип калитки донесся справа. Лайза повернула голову и увидела, как на дорогу выходит Мэдисон, одетая в спортивный костюм и с телефоном в руках. «Лайза, доброе утро!» — весело улыбнулась Мэдисон. «Тоже на пробежку?» Лайза едва сдержала разочарованный вздох. «Привет!» — ответила она небрежно, оглядываясь по сторонам. «Просто решила немного прогуляться». «Может, пройдемся вместе?» — Мэдисон весело подмигнула, поправляя волосы в пучке. «Или ты предпочитаешь гулять в одиночку?» Неожиданно в отдалении снова мелькнул тот самый темный силуэт. Он быстро двигался в сторону канатной дороги, ведущей на вершину горы Уайтфейс. Лайза больше не колебалась. Она бросилась следом. «Так все-таки на пробежку?» — крикнула Мэдисон, недоумевая, и побежала следом. Лайза ускорилась, чувствуя, как ее дыхание учащается. Кусты мелькали по сторонам, но она не отставала от тени, которая стремительно скрывалась в лесу. Это было похоже на какую-то игру, но Лайза не могла позволить ему уйти. «Лайза!» — доносился голос Мэдисон сзади. «За кем мы бежим?» Но Лайза не отвечала. Она знала, что должна поймать его, прежде чем тот исчезнет окончательно. Силуэт в балахоне вырвался на открытую поляну. Впереди тянулась канатная дорога с кабинками, которые медленно поднимались в гору. Незнакомец рванул к одной из них, вскочив на ближайшую и мгновенно скрываясь в ней. Лайза остановилась, сжав кулаки от ярости. Она была на шаг от того, чтобы поймать его, но шанс ускользнул. Она выругалась на себя, развернулась и столкнулась лицом к лицу с Мэдисон, которая уже догнала ее. «Что вообще происходит?» — спросила Мэдисон, скидывая бровь. «Это твой бывший, что ли?» «Мэдисон!» Лайза раздраженно обернулась к ней. «Тебе не стоило бежать за мной. Это опасно!» «О, ну конечно!» Фыркнула Мэдисон, и ее тон был пропитан сарказмом. «Где-то рядом разгуливает маньяк, а ты носишься за каким-то неизвестным парнем и говоришь мне об опасности. Знаешь что? Вот кабинка. Поехали!» Лайза ненадолго задумалась. Все-таки бежать за анонимом в одиночку действительно было рискованно, а теперь, когда они вдвоем, ей стало чуть легче. Они обе направились к приближающейся кабине, которая медленно покачивалась на ветру. Они обе сели в кабинку. Сердце Лайзы все еще гулко стучало в груди, но ее разум постепенно успокаивался. Кабинка была тесной, с деревянными лавками по обе стороны и окнами, через которые можно было наблюдать за медленно проплывающими пейзажами. Мэдисон уселась напротив, ее голубые глаза пристально следили за поднимающимся наверх черным силуэтом. «Так кто это был?» Мэдисон резко повернула голову к Лайзе. «Почему ты за ним гналась?» Лайза уставилась на удаляющуюся фигурку, чувствуя, как молчание становилось слишком растянутым. «Я не могу рассказать», — пробормотала Лайза, пряча свой взгляд за завесой темных ресниц. «Это слишком опасно». «Серьезно?» — удивленно переспросила Мэдисон, чуть приподняв бровь. «Ну давай, расскажи. Я умею хранить секреты». Лайза посмотрела на нее. Глаза Мэдисон были такими спокойными. Ее улыбка казалась слишком беззаботной, не подходящей для такой ситуации. Лайза замялась, но, наконец, вздохнула и заговорила. «Этой осенью, когда начался учебный год, мы начали получать странные сообщения». Начала она, ее голос слегка дрожал. «Угрозы, раскрытие секретов, потом убили Пасифику. Мы считаем, что это связано». «Угу», — спокойно кивнула Мэдисон, словно это было для нее неудивительно. Лайза нахмурилась. Ее рассказ был полон драматизма и страха, но Мэдисон, казалось, даже не впечатлилась. Неужели она совсем не понимает серьезности ситуации? Или, может быть, ей это вообще не интересно? Кабинка поднималась все выше, оставляя позади лес и поляны, укутанные утренним туманом. Мэдисон продолжала смотреть на темную фигуру впереди, будто это было просто развлечение. В ее глазах не было ни капли тревоги. Это само по себе настораживало. Лайза пыталась вспомнить все, что происходило за последние несколько дней. И вот кусочки головоломки начали складываться. «Утром мне пришло новое сообщение», — проговорила Лайза. Она осторожно наблюдала за реакцией Мэдисон. «А что там было?» — спросила Мэдисон с фальшивой любопытностью, почти лениво, словно ей это действительно не важно. Лайза сдержала раздражение. Казалось, Мэдисон абсолютно не волновалась о том, что вокруг них происходило. Но было еще кое-что, что Лайза заметила. Палец Мэдисон. Он был слегка обожжен, и это не давало ей покоя. «Ты знаешь, я вот что вспомнила», — сказала Лайза, ее голос был задумчивым, как будто она собиралась подвести Мэдисон к чему-то важному. «Все эти сообщения, они приходят так точно и в нужный момент. Словно кто-то знает нас очень хорошо, знает, где мы и что делаем». Она сделала паузу, глядя на обожженный палец Мэдисон. «Я часто видела тебя рядом, когда происходили странные вещи». Мэдисон слегка напряглась, но быстро вернула себе невозмутимый вид. Ее улыбка стала натянутой. «Ты пытаешься сказать, что это я отправляю эти сообщения?» — спросила она с насмешкой. «Лайза, ты с ума сошла? У меня нет на это времени. Я занята своей жизнью. Угрожать кому-то — это последнее, чем я бы занялась». «Возможно», — спокойно ответила Лайза, глядя в окно. «Но знаешь, одно совпадение может показаться случайностью, но когда их становится слишком много, я начинаю задумываться». Мэдисон прищурилась, ее выражение стало более настороженным. Лайза продолжала говорить, как будто про себя. «Например, ты часто исчезаешь в самый неожиданный момент. Помнишь тот день, когда Пасифику нашли мертвый? Крест, который чуть не упал на меня? И потом эти обожженные пальцы?» Лайза снова бросила взгляд на руки Мэдисон, которая инстинктивно сжала кулаки. «Они как-то странно появились. Неужели это совпадение?» Мэдисон замерла. Ее взгляд внезапно стал ледяным. Она наклонилась ближе к Лайзе. Ее улыбка исчезла, и ее голос стал тихим, почти шепчущим. «Ты действительно думаешь, что можешь обвинить меня?» Она чуть склонила голову, ее глаза заблестели с хитрецой. Лайза посмотрела на Мэдисон. Теперь она была уверена, кто стоял за всеми этими сообщениями. Все вдруг обрело смысл. Кэтрин, которую они подозревали, это был всего лишь отвлекающий маневр. Истинная угроза все это время находилась рядом. И это была Мэдисон. Точнее, Мэдисон была Кэтрин. «Ты... это была ты все это время», — прошептала Лайза. Она чувствовала, как внутри нее поднимается ледяная волна осознания. «Ты и есть эта Кэтрин». Мэдисон медленно встала. Ее руки сжались в кулаки. Лайза напряглась. Она увидела, как ее лицо изменилось, и прежде чем она успела что-то предпринять, Мэдисон резко схватила ее за край шубы и подтянула к себе. «Думаешь, ты такая умная?» — прошипела Мэдисон. Ее лицо было всего в нескольких сантиметрах от лица Лайзы. «Думаешь, ты сможешь победить меня?» Лайза пыталась вырваться, но Мэдисон держала ее слишком крепко. Она осознала, что только что оказалась в ловушке, которую не ожидала. «Ты слишком много знаешь!» — усмехнулась Мэдисон. Ее голос стал низким и зловещим. «А это значит, что я должна избавиться от тебя!» Лайза почувствовала, как ее ноги начинают подкашиваться. Голова кружилась, когда она осознала, что они находятся уже на значительной высоте, а она, как оказалось, всю жизнь боялась высоты. Она понятия не имела, как смогла залезть в кабинку канатной дороги в таком состоянии, но сейчас отступать было некуда. Вдохнув глубже, она решила действовать. Стараясь не привлекать внимания Мэдисон, Лайза включила диктофон на своем телефоне, аккуратно сунув его в карман, пока ее собеседница отвернулась. «Раз уж мне все равно не выбраться отсюда живой, ответь мне на один вопрос». Лайза выдохнула и посмотрела прямо на Кэтрин, которая теперь больше не скрывала свою истинную сущность. «Это ты убила Пасифику?» Мэдисон, а точнее Кэтрин, резко повернулась к ней. Ее лицо, которое раньше казалось дружелюбным и слегка наивным, теперь изменилось до неузнаваемости. Безумная ухмылка искривила ее черты, глаза горели жаждой контроля и власти. «Ты хочешь знать правду?» — прошипела Кэтрин, подступая ближе, словно змея. «Я нашла ее в обсерватории. Она лежала на полу в крови, еле дышала, губы побелели. Она больше походила на тень. Я не знаю, кто сделал это до меня, но она все еще была жива, едва-едва». Лайза резко выпрямилась. «Что ты с ней сделала?» Кэтрин вскинула голову, как будто не могла поверить в сам вопрос. «А что бы сделала ты? Эта жалкая крыса собиралась вас всех сдать!» Я услышала ее голос по телефону. Она говорила с Питером, с тем самым Блайтом. «Да-да, у них был роман, пусть и тайный. Он знал, он знает все!» Губы Кэтрин изогнулись в болезненную ухмылку. «Я просто положила конец ее мучениям. Последний вздох. Я даже пожалела ее». «Она бы не стала этого делать», — Лайза попыталась возразить, но Кэтрин перебила ее. Лайза немного смутилась, услышав имя Питера. Она не знала о их отношениях, но все же подозревала иногда то, что у Пасифики был секретный роман. «Но разве это не тебе было выгодно выдать нас?» Лайза изогнула бровь, ее голос наполнился сарказмом. «В этом ведь вся суть, не так ли?» Кэтрин вдруг закипела от ярости. Она топнула ногой по полу кабинки, словно взбесившаяся девочка, которая не получила желаемую игрушку. «Я играла в свою игру! Когда я поняла, что грозит Линде...» Кэтрин гневно сжала кулаки. Ее голос был полон ярости и фанатизма. «Я защищала ее! Она моя подруга!» Лайза не сдержала ироничного смешка. Ее сердце бешено колотилось, но она старалась не показывать страха. «Больше нет». Она посмотрела прямо в глаза Кэтрин, надеясь увидеть хоть искру раскаяния, но ничего не было, только безумие. «Ты хотела ее сжечь прошлой ночью и убила Пасифику». «Я убила ее ради нее!» — зарычала Кэтрин, ее голос взлетел до безумного крика. «А огонь? Я, наоборот, старалась вас спасти! Это я разблокировала дверь из подвала!» В этот момент Лайза поняла, что наконец-то получила то, зачем пришла. Чистосердечное признание. Теперь у нее была правда. Она сможет освободить Инди из тюрьмы и положить конец этому кошмару. Но Кэтрин все еще оставалась опасной. «Значит, вас двое», — задумчиво произнесла Лайза, стараясь держаться спокойно, хотя внутри все дрожало от напряжения. Кэтрин внезапно замерла. Ее глаза сузились. «Не все сразу», — прошептала она. Ее голос стал тише, как будто она пыталась вспомнить что-то важное. Кэтрин начала рассказывать историю с самого начала. Почти механически, как будто воспоминания снова и снова прокручивались в ее голове. Когда Донателла пропала, Кэтрин не сразу осознала, насколько глубоко ее втянули в эту паутину событий. Спустя несколько недель после трагедии ей пришло странное сообщение. В нем было предложение, от которого сложно было отказаться. Поступление в элитный университет Хиллкрест и возможность начать жизнь с чистого листа. Кэтрин согласилась, и началась игра. Она стала частью плана, но не понимала до конца, что за ним стоит. Ей пообещали, что если она примет участие в игре, ее прошлое исчезнет, ее истинная личность Кэтрин будет стерта навсегда. Взамен ей предложили шанс стать кем-то новым, избавиться от своей ужасной репутации. Кэтрин вновь решила играть роль Мэдисон Брукс, которая существовала только в стенах пансионата, где она провела большую часть своей жизни. Но Лайза больше не слушала. Она теперь знала все, что нужно было знать. Теперь ей нужно было думать о том, как выжить в этой кабине с психопаткой. «Тебе стоило быть осторожнее, Лайза!» Вдруг произнесла Кэтрин с тихой улыбкой. Ее глаза сверкнули жестокостью. И прежде чем Лайза успела что-либо понять, Кэтрин резко двинулась вперед. Схватив Лайзу за ворот шубы, она дернула ее к себе, притягивая к краю кабинки. Лайза пыталась вырваться, но Кэтрин была сильнее, чем казалось. Она затащила Лайзу ближе к краю, и внезапно Лайза почувствовала, как холодный воздух резко ударил ей в лицо. «И что теперь? Ты меня сбросишь вниз?» С издевкой произнесла Лайза, как будто это был очередной дурацкий спор в университетской столовой, а не смертельная схватка на высоте. «Ты слишком умная, чтобы не знать ответа, Лайза!» Кэтрин бросилась на нее, как дикий зверь, и вцепилась в светлые волосы. Лайза завизжала от боли, но тут же стиснула зубы, не позволяя себе проявить слабость. «Ты больная!» Лайза яростно дернула Кэтрин вниз, и они обе рухнули на пол кабинки. Весь мир перевернулся вместе с ними. Лайза чувствовала, как каждый толчок кабины отдается эхом в ее голове. Кабина качнулась, и дверь с другой стороны тоже распахнулась, наполняя пространство резким порывом ветра. Лайза поднялась на локтях, наблюдая, как Кэтрин, шатаясь, поднимается на ноги. Ее лицо было искажено злобой, она выглядела, как будто сорвалась с цепи. Внезапно Кэтрин оступилась, ее руки машинально потянулись за край кабины, цепляясь за скользкий металл. Лайза прищурилась, видя, как ее противница барахтается на грани. Ее ноги дергаются в воздухе, как у беспомощной марионетки. «Лайза, помоги!» Голос Кэтрин вдруг сменился на мягкий, почти умоляющий, как будто она вернулась в свою роль невинной, безобидной девочки. «Я исчезну, уеду навсегда. Я забуду все, что произошло. Пожалуйста, я обещаю!» Лайза прищурила глаза. Ее сердце отбивало медленный, равнодушный ритм. Она шагнула ближе, но не для того, чтобы помочь. Ее губы искривились в язвительной усмешке. «Нет уж, Кэтрин», — холодно произнесла Лайза. Ее голос был полон зловещей уверенности. «Это тебе за Пасифику». Она топнула каблуком по пальцам Кэтрин, и та, потеряв опору, взвизгнула. Лайза наблюдала, как ее руки разжались, и Кэтрин полетела вниз, исчезнув в плотной зелени деревьев. Ее крик прорезал воздух, как болезненный шепот ужаса, а затем последовал глухой звук удара. Мгновение Лайза стояла неподвижно, слушая, как затихает крик. Ее дыхание было ровным, а в груди пульсировала некая странная, извращенная форма удовлетворения. Все это наконец-то закончилось. Она оглянулась, ожидая увидеть силуэт анонима на сиденье впереди. Но его уже не было. Кабинка опустела, оставив Лайзу наедине с самим лесом и хлеставшим ветром. Она нервно нахмурилась и быстрым движением остановила запись на своем телефоне.